Глава 15. «Ну уже смелее», — подбодрил Даррен, видя, что Поля не слишком торопится. Покосившись на мужчину, она все же вставила ключ в скважину. «Знаете ли, это первое волшебство, которое я сотворю в своей жизни». Она поняла, что и правда волнуется, но Веймар положил ладонь поверх ее пальцев, успокаивая. «Ничего страшного в этом нет. Поверьте, вам даже понравится». Он встал позади так, что она даже ощутила тепло его тела. «Представьте свой дом, как вы входите в него». Перед мысленным взором Поля увидела свой квадратный коридорчик, коврик у двери, небольшой угловой шкаф. «Отлично, а теперь поворачивай». Снова тихий голос у самого уха коснулся волос. И когда он успел перейти на «ты»? Замок щелкнул, Поля потянула дверь на себя. Та открылась без единого звука. Распахнув глаза, она увидела свою родную квартирку. «Получилось!» Она порывисто обернулась к Веймару, который внезапно оказался слишком близко. Щеки тут же обожгло румянцем, они оба замерли. Это продлилось лишь пару мгновений, но неловкость быстро разбилась о взаимный обмен улыбками. Полина шагнула внутрь, вдыхая запах родного дома. «Странное дело, когда находишься дома, то особо не замечаешь, что чем-то пахнет, но, пробыв какое-то время вовне, начинаешь отмечать, что твой дом, он иной». «Уютно», — вежливо отметил Даррен, заходя следом. Он потянул дверь за собой, закрывая проход. Коридор погрузился во тьму. Поля поспешила к выключателю, щелкнула им, отчего оба они зажмурились. После мягкого света свечей электрический свет показался слишком ярким. «Спасибо», — отозвалась Поля, хотя оба они понимали, что в сравнении с домом Веймар ее малометражка больше походила на каморку для швабр. «Может, я пока сделаю вам чай или кофе?» — вежливо предложила девушка, поспешно собирая с пола вещи, оставленные в спешке перед уходом. Перчатки, колготки со стрелкой, не прошедшие отбор туфли. «Не откажусь от кофе», — перекатываясь с носка на пятку, отозвался Даррен, оглядывая окружающую обстановку. Сейчас, в обычной для Поля одежде, с выражением легкой неловкости на лице, он выглядел более человечным, чем прежде. Пригласив Даррена на кухню, она налила в кофеварку воды на пару чашек, засыпала зерно, которое всегда молола сама, и запустила агрегат. Не укрылась от нее, как дракон поморщился от внезапного шума. «Ага, не все тебе меня пугать», — подумалась мстительно. «Присаживайтесь», — указала на стол. «Может, перейдем на «ты»?» Предложение прозвучало как-то очень интимно. Хотя, может быть, Поле это просто показалось. По крайней мере, наедине. Это, честно говоря, немного утомляет. С большинством своих партнеров я все равно общаюсь довольно фривольно. Продолжил он, крутя в руках одну из фигурок киндера. Полина любила яйца с сюрпризами, потому игрушек на полке скопилось немало. «Мне казалось, я больше персонал, чем партнер», — слегка удивилась девушка, но дракон покачал головой. «Не сказал бы. Я всегда расценивал старину Сильвера как своего помощника. Того, на кого можно положиться в вопросе подсчетов и документов. Если я сам начинал вести счета, обычно это не приводило ни к чему хорошему». Он несколько виновато почесал в затылке. «Знаешь ли, я не очень охотно расстаюсь с деньгами, даже если сделка стоящая». Поля фыркнула, подставляя в кофемашину вторую кружку. «Сахар, молоко?» — спросила между делом. «Нет, только кофе». «Значит, деловой партнер?» — девушка подтолкнула его к продолжению. «Именно, и не дракон. Как правило, нежелание расставаться с тем, что нам принадлежит, — общая характерная черта». «А люди вашего мира слишком легко поддаются влиянию», — вспомнила девушка. «Именно так». Он отсалютовал кружкой кофе. «Хотя есть и те, кто может сопротивляться. Да и кроме людей у нас много кто живет. Впрочем, поиск, как уже известно, я доверил миссис Брейсон». «Но почему бухгалтер? Не лучше ли было найти помощника или, не знаю, секретаря?» «Нет, счетовод все же наиболее приближен именно к твоей специализации». «Ну, возможно». Она размешала сахар, долила немного сливок и по привычке облизала ложку. «Я пока не до конца понимаю, что мне нужно будет делать». «Разберемся на деле. Думаю, мы сработаемся». «Вот так, зная меня всего пару дней, вы уже делаете выводы, господин Веймар». «Я довольно проницателен». Не зная, что еще ему ответить, Полька спряталась за кружкой, отпивая разом несколько глотков. Не сказать, что она была страстной фанаткой кофе, но все же любила его. «А у вас нет кофе?» — чтобы хоть как-то разбавить тишину, спросила девушка. Веймар отрицательно покачал головой. «Думаю, если хотите, можете взять пару пакетов. Это сойдет за личные вещи. Только варить его придется самостоятельно. Не думаю, что кто-то из кухарок умеет». «А у меня и турка есть», — обрадовалась девушка. «Тогда возьму ее с собой. Найти бы только». Она вытащила из-под стола табурет и споро полезла на антресоль. «Может, не стоит?» Наблюдая за Полиными верхолазаньями, Даррен явно напрягся. Отставив кружку в сторону, он подошел к девушке. «Ой, запихала же я это все туда!» — отмахнулась она и тут же прикусила язычок, мысленно дав себе подзатыльник за излишне фамильярное общение с начальством. Но что поделать, если он сам к тому располагал? Как и у многих, на антресоле у Полины чего только не было. Какие-то старые банки, набор больших красных чугунных тушилок, кухонный комбайн. И по закону подлости турка оказалась в самой задней части. Достать ее просто так не выходило. «Ты не поддержишь меня?» Кусая губы от еще большей неловкости, попросила Полина. «Поддержать? Может, лучше поменяемся местами?» «Я почти достала, но мне нужно залезть туда». «Туда?» На лице Веймара отражались явные сомнения. «Просто подержи, хорошо?» «И как предлагаешь это сделать?» Стоя сбоку, он вперился взглядом аккурат в изгиб бедра. «Желательно просто за колени или за пояс», смерив нахало строгим взглядом, резюмировала девушка. Горячие ладони легли на талию. Что-то часто он касается ее, хотя все время как-то вынуждено. Не теряя время, Полина потянулась в дальнюю часть антресоли, буквально нырнув туда с головой. «Полина Александровна, что вы делаете в самом деле?» Кажется, дракон искренне недоумевал. Но Поля была неукротима. Табурет, однако, ее прыти не разделял. «Закон жанра, скажете вы. А что еще можно было ожидать, залезая на антресоль и вставая на цыпочки на табурете?»